стадный инстинкт. Несколько исследователей, изучив работу и самооценку аналитиков ценных бумаг, получили удивительные результаты, особенно в отношении эпистемической самонадеянности этих деятелей. Сравнивая их с метеорологами, прогнозирующими погоду, Тадеуш Тышка и Петр Зелонка констатируют, что аналитики предсказывают хуже, но при этом больше верят в собственное умение. Во всяком случае, им хватает апломба не снижать пределы погрешности после откровенных провалов. В июне прошлого года я жаловался Жан-Филиппу Бушо, которого навещал в Париже, на дефицит подобных публикаций. Этот человек с мальчишеской внешностью выглядит вдвое моложе меня, хотя на самом деле почти мой ровесник. Каковой феномен я полушутя объясняю красотой физики. Собственно, он не совсем физик. Один из тех ученых, которые вслед за Бенуа Мандельбротом, положившим начало этому направлению в конце 1950-х годов, применяют методы статистической физики к экономическим переменным. Это сообщество не использует среднестатистическую математику, так что их, похоже, интересует правда. Не вхожие в экономическую и финансовую элиту, они кормятся на физфаках и физматах и довольно часто в трейдерских фирмах. Трейдеры редко нанимают экономистов для себя, чаще для того, чтобы они вешали лапшу на уши не столь продвинутым клиентам. Некоторые из них работают в социологии, снося враждебность так называемых «коренных». В отличие от экономистов, которые носят костюмы и громоздят теорию на теорию, они используют эмпирические методы наблюдения, а не кривую нормального распределения. Бушо показал мне удивительную исследовательскую работу, только что законченную его практикантом и уже принятую к публикации. В ней подробно рассматривались 2000 предсказаний, сделанных аналитиками ценных бумаг. В работе наглядно показывалось, что эти брокер-аналитики не предсказывали ничего. Наивный прогноз человека, просто переносящего цифры из истекшего периода в следующий, был бы немногим хуже. А ведь аналитики владеют информацией о заказах, грядущих контрактах и планируемых расходах, и благодаря этим ценным знаниям вроде должны прогнозировать значительно лучше, чем наш наивный предсказатель, не располагающий никакой информацией, кроме прошлых данных. Хуже того, разрыв между предсказанными и реальными величинами был гораздо существеннее, чем между разными прогнозами, а значит, аналитиками руководил стадный инстинкт. Иначе прогнозы отстояли бы друг от друга настолько же, насколько они отстоят от реальности. Чтобы понять, как аналитикам удается оставаться в бизнесе и избегать серьезных нервных срывов, с потерей веса, неадекватным поведением или острым алкоголизмом, нам придется обратиться к работе психолога Филиппа Тетлока. Я был почти прав. Тетлок изучал проблему так называемых экспертов в политике и экономике. Он просил специалистов из разных областей оценить вероятность того, что в течение заданного временного периода, около 5 лет, произойдут определенные политические, экономические и военные события. На выходе он получил около 27 тысяч предсказаний почти от 300 специалистов. Экономисты составляли около 1/4 выборки. Исследование показало, что эксперты далеко вышли за пределы своих допусков на ошибку. Обнаружилась и экспертная проблема. Между результатами докторов наук и студентов не было разницы. Профессора, имеющие большой список публикаций, справлялись не лучше журналистов. Единственной закономерностью, которую обнаружил Тетлок, была обратная зависимость прогноза от репутации. Обладатели громкого имени предсказывали хуже, чем те, кто им не обзавелся. Но Тетлок ставил перед собой задачу не столько показать, чего реально стоят эксперты. Хотя у него это замечательно получилось. Сколько выяснить, почему до них никак не доходит, что они плохо справляются со своей работой. Иными словами, как им удается втирать себе очки. Ведь такая некомпетентность, судя по всему, как-то ими обосновывается. Прежде всего в форме защиты своей позиции или своего реноме. Поэтому Тэтлок занялся изучением механизмов, посредством которых участники выборки генерировали объяснение постфактум. Я не буду здесь распространяться о том, как влияет на наше восприятие идеология, а сразу перейду к более общим аспектам этой слепой снисходительности к своим собственным прогнозам. Вы говорите, что играли в другую игру. Допустим, вам не удалось предсказать неожиданный крах Советского Союза. Этого не предвидел ни один социолог. Легко заявить, что вы прекрасно понимали суть политических процессов, происходивших в Советском Союзе. Но эти русские, будучи чрезмерно русскими, искусно скрыли от вас существенные экономические составляющие. Если бы вы обладали этими экономическими данными, вы бы уж, конечно, смогли предсказать падение советского режима. Винить надо не вашу квалификацию. Также можно действовать, если вы предсказали решительную победу Эла Гора над Джорджем Бушем. Вы не знали, что экономика в таком отчаянном положении. Собственно, этот факт, кажется, был тайной для всех. Вы же не экономист, а борьба-то, оказывается, шла на экономическом ринге. Вы валите все на непредвиденные обстоятельства. Случилось что-то необычайное, лежащее вне поля вашей науки. Поскольку это нельзя было предсказать, вы не виноваты. Это был черный лебедь. А вы не обязаны предсказывать черных лебедей. Черные лебеди, говорит нам ННТ, в корне непредсказуемы. Но тогда логично ожидать вопроса от ННТ. Зачем полагаться на предсказания? Такие события экзогенны, то есть порождены другой, чуждой вашей науке сферой. Или, может, это был какой-то очень-очень маловероятный катаклизм, ну, скажем, происходящее раз в тысячу лет наводнение. Но в следующий раз его не случится. Так называемые ботаники объясняют неудачу в применении математических методов к общественной сфере именно сосредоточенностью на конкретной игре и подчинением ее законам. Модель, мол, была верная, она работала хорошо, но игра оказалась не той, какой представлялась. Вы убеждены, что почти попали в точку. Когда событие уже произошло, ценности переоценены, и информации хоть отбавляй, легко чувствовать, что вы были на волосок от истины. Тэтлок пишет. Те советологи, которые в 1988 году считали, что коммунистическую партию не удастся отстранить от власти ни к 1993, ни даже к 1998 году, были особенно готовы поверить, что кремлевские путчисты почти свергли Горбачева в 1991 году и свергли бы, если бы действовали более решительно и менее импульсивно, или если бы армейское руководство подчинилось приказу убивать протестующих, или если бы Ельцин не повел себя так смело. Давайте разберемся в общих тенденциях, раскрываемых этим примером. В суждениях так называемых экспертов, о которых пишет Тэтлок, обнаруживался явный перекос. Если они оказывались правы, то приписывали это своей необычайной проницательности и эрудиции. Ошибившись, винили необычную ситуацию или, что уж совсем непростительно, не признавали свои ошибки и плели всякие небылицы. Им было трудно смириться с тем, что их понимание ограничено. Это человеческое свойство проявляется во всех видах деятельности. В нас заложено нечто такое, что стоит на страже нашего самоуважения. Мы, люди, жертвы асимметрии восприятия случайных событий. Мы приписываем наши успехи нашему мастерству, а неудачи внешним событиям, не подвластным нам, а именно случайностям. Мы берем на себя ответственность за хорошее, но не за плохое. Это позволяет нам думать, что мы лучше других, чем бы мы ни занимались. Например, 94% шведов считают, что входят в 50% лучших шведских водителей. 84% французов уверены, что их сексуальные способности обеспечивают им место в верхней половине рейтинга французских любовников. Еще одно следствие этой асимметрии заключается в том, что мы чувствуем себя в известной мере уникальными, не похожими на других. Ведь на них, в нашем представлении, такая асимметрия не распространяется. Я уже упоминала о радужных ожиданиях тех, кто собирается вступить в брак. А еще представьте, сколько семей строят планы на будущее, в которых неизменно присутствует их уютный домик. Они полагают, что будут жить там всегда, забывая о том, что, согласно статистике, оседлая жизнь редко длится долго. Они что, не видят, как по их кварталу шныряют модные немецкие купе-кабриолеты с риэлторами в дорогих костюмах? Мы народ бродячий, причем кочуем гораздо чаще, чем собираемся, и не по своей воле. Подумайте, многие ли из тех, кто вдруг потерял работу, считали это событие вероятным хотя бы за несколько дней до того, как оно случилось? Многие ли наркоманы, начиная колоться, собираются делать это всю жизнь? Из эксперимента Тетлока можно извлечь еще один урок. Он выявил уже упомянутую мной закономерность. Многие университетские светила, публикующиеся в ведущих научных журналах, замечают перемены в окружающем мире не лучше, чем средний читатель или журналист «Нью-Йорк Таймс». Эти гиперспециалисты проваливают тесты по своим же специальностям. Ёж и лисица. Пользуясь типизацией, предложенной Исаи Берлином, Тетлок делит всех предсказателей на ежей и лисиц. Деление людей на ежей и лисиц идет от древнегреческого поэта Архилоха. Как в басне Эзопа. Еж знает одну вещь, лиса много чего знает. Лучшего олицетворения человеческих типов не придумаешь. На самом деле, в данном контексте у Эзопа фигурирует не еж, а кот. Множество прогностических ошибок допускают ежи, чьи мысли буквально прикованы к одному большому черному лебедю – крупной ставке, которая, скорее всего, пойдет прахом. Еж – это тот, кто фокусируется на одном невероятном событии огромного масштаба, став жертвой искажения нарратива, которое настолько ослепляет нас перспективой одного конкретного исхода, что мы не можем вообразить ничего иного. Искажение нарратива облегчает нам понимание того, что проповедуют ежи. Их идеи громогласно озвучиваются. Среди знаменитых людей преобладают ежи, поэтому знаменитости и прогнозируют, как правило, хуже, чем прочие предсказатели. Я долго сторонился прессы по той простой причине, что как только журналисты слышали мой рассказ о черных лебедях, они просили меня выдать им список грядущих потрясений. Они хотели, чтобы я предсказывал появление этих черных лебедей. Странным образом в моей книге «Одураченные случайностью», которая вышла за неделю до 11 сентября 2001 года, обсуждалась вероятность того, что в мой офис врежется самолет. Разумеется, меня просили объяснить, как я сумел такое провидеть. Я ничего не провидел, это была случайность. Я не корчу из себя оракула. Я даже недавно получил электронное письмо с просьбой назвать 10 следующих черных лебедей. До большинства не доходит смысл моих рассуждений об иллюзии исключительности, искажении нарратива и идее прогнозирования. Вопреки тому, чего могут от меня ожидать, я никому не рекомендую становиться ежом. Лучше будьте лисами, с открытым мышлением. Я знаю, что ключевую роль в истории будет играть невероятное событие. Я только не знаю, какое. Реальность? Зачем? Ни в одном из экономических журналов я не нашел исследования, подобного тому, которое провел Тетлок. Но вот что подозрительно. Я не нашел и ни одной статьи, восхваляющей прогностический дар экономистов. Тогда я просмотрел все научные работы и диссертации, которые сумел раскопать. Ни в одной из них нет убедительных доказательств того, что экономисты, как сообщество, способны делать прогнозы. А если иногда и способны, то их прогнозы лишь немного лучше случайных. Принимать на их основе серьезные решения нельзя. Самый интересный анализ того, как академические методы работают в реальной жизни, осуществил Спирос Макридакис. Он устраивал соревнования прогнозистов, использующих так называемую эконометрику, так называемый научный метод, соединяющий экономическую теорию со статистическими измерениями. Попросту говоря, Макридакис заставлял людей предсказывать в реальной жизни, а потом оценивал точность их прогнозов. Вместе с Мишель Ибон он провел несколько М-состязаний. Третье и последнее из них, М-3, завершилось в 1999 году. Макридакис и Ибон пришли к печальному выводу. Новейшими и сложнейшими статистическими методами не обязательно достигаются более точные результаты, чем самыми простыми. Еще в бытность квант-инженером я убедился ровно в том же. Иностранный ученый с гортанным акцентом, который ночами сидит за компьютером, производя сложные вычисления, не чаще попадает в точку, чем таксист с его простейшими мыслительными приемами. Проблема в том, что мы сосредоточиваемся на тех редких случаях, когда наша методика срабатывает, и почти никогда на многочисленных примерах ее несостоятельности. Я жаловался каждому, кого успевал поймать за рукав. «Послушайте, я простой серьезный парень из Амиуна, в Ливане. Я не понимаю, какую ценность может иметь то, что заставляет меня всю ночь пялиться в компьютер, но не помогает мне предсказывать лучше, чем это делают другие парни из Амиуна». Реакция моих коллег определялась скорее географией и историей Амиуна, чем намерением дать серьезный ответ на мой вопрос. Вот вам еще один пример искажения нарратива. Только вместо журналистской трепотни вы имеете более страшную ситуацию, когда так называемые ученые с русским акцентом глядят в зеркало заднего вида, изъясняются уравнениями и отказываются смотреть вперед, чтобы не закружилась голова. Эконометрист Роберт Энгель, джентльмен, приятный во всех отношениях, придумал очень сложный статистический метод под названием GRRHH и получил за него Нобелевскую премию. Никто не проверил, полезно ли это изобретение для реальной жизни. Простые, менее сенсационные методы работают гораздо лучше, но в Стокгольм они не приводят. В Стокгольме остро стоит проблема экспертов, о чем мы поговорим в главе 17. Есть и другая проблема, она вызывает еще больше беспокойства. Макридакис и Ибон обнаружили, что статистики-теоретики игнорируют собранные ими эмпирические свидетельства и, более того, относятся к их инициативе с шокирующей враждебностью. Они, напротив, с удвоенной энергией принялись за построение еще более изощренных моделей, не задаваясь вопросом, помогут ли эти модели лучше прогнозировать жизненные ситуации, пишут Макридакис и Ибон. Можно привести следующий контраргумент, называемый критикой Лукаса по имени экономиста Роберта Лукаса. Прогнозы экономистов часто вызывают ответную реакцию, которая снижает их эффективность. Предположим, экономисты предсказывают инфляцию. Федеральная резервная система мгновенно реагирует и останавливает ее. Поэтому точность экономических прогнозов не поддается объективной оценке. Я согласен с этим замечанием, но не верю, что оно объясняет неспособность экономистов к прогнозам. Мир слишком сложен для их дисциплины. Когда экономисту не удается предсказать очередной кризис, он часто списывает все на землетрясение или революцию, заявляя, что он не специалист по геодезии, метеорологии и политологии, вместо того, чтобы интегрировать эти области в свои исследования и признать, что его область не может существовать в отрыве от прочих. Экономика – самая изолированная из наук. Она почти ничего не заимствует извне. В экономике сейчас, пожалуй, больше всего ученых-филистеров, а ученость без эрудиции и природного любопытства ведет к узости мышления и дроблению дисциплин. В остальном все было нормально. Завязкой нашего разговора о прогнозировании послужила история Сиднейского оперного театра. Теперь мы рассмотрим другую константу человеческого бытия – систематическую ошибку планирования, объясняемую свойствами человеческой натуры, сложностью мира и структурой наших учреждений. Чтобы выжить, учреждение должно убедить себя и всех остальных в том, что оно обладает дальновидностью. Планы проваливаются из-за так называемого туннелирование, невнимание к зонам неопределенности, находящимся за рамками проекта. Вот типичный сценарий. Джо, писатель-документалист, заключает контракт с издательством на написание книги. Он должен представить ее через 2 года. Тема сравнительно проста. Авторизованная биография писателя Салмана Ружди, материалов для которой у Джо предостаточно. Он даже отыскал бывших девушек Ружди и с нетерпением ждет приятных интервью. Месяца за 3 до условленной даты он звонит издателю, чтобы объяснить, что слегка припаздывает. Издатель это предвидел. Авторы редко укладываются в срок. Издательство беспокоится по другой причине. Публика неожиданно потеряла интерес к данной теме. В своих планах фирма исходила из того, что интерес к Ружди не угаснет, но о нем почти позабыли, видимо, потому что иранцы по какой-то причине раздумали его убивать. Постараемся разобраться в том, что помешало биографу правильно спланировать свою работу. Рассчитывая свое время, он туннелировал, то есть не учитывал вероятности некоторых внешних событий, которые вынудили его затормозиться. Среди них катастрофа 11 сентября 2001 года, съевшая у него несколько месяцев. Поездки в Миннесоту к больной матери, которая в итоге выздоровела, и многое другое, в том числе расторжение помолвки, хотя и не с бывшей девушкой Ружди. В остальном все шло по плану. Его рабочий режим не менялся. Он не чувствует себя ответственным за срыв сроков. Книга, которую вы держите в руках, была сдана с неожиданной задержкой примерно на 15 месяцев.